ماشي. لقد تواردت موجبات الشرع على أن التحلي بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق والهدي الحسن والسمت الصالح سمة أهل الإسلام، وأن العلم وهو أثمن درة في تاج الشرع المطهر لا يصل إليه إلا المتحلي بآدابه المتخلي عن آفاته. ولهذا عناها العلماء بالبحث والتنبيه وأفردوها بالتأليف إما على وجه العموم لكافة العلوم أو على وجه الخصوص كآداب حملة القرآن الكريم وآداب المحدث وآداب المفتي وآداب القاضي وآداب المحتسب وهكذا. والشأن هنا في الآداب العامة لمن يسلك طريق التعلم الشرعي. وقد كان العلماء السابقون يلقنون الطلاب في حلق العلم آداب الطلب، وأدركت خبر آخر العقد في ذلك في بعض حلقات العلم في المسجد النبوي الشريف، إذ كان بعض المدرسين فيه يدرس طلابه كتاب الزرنوجي المتوفى سنة 93 و500 هجرية رحمه الله، المسمى تعليم المتعلم طريق التعلم. فعسى أن يصل أهل العلم هذا الحبل الوثيق الهادية لأقوم الطريق، فيدرج تدريس هذه المادة في فواتح دروس المساجد وفي مواد الدراسة النظامية، وأرجو أن يكون هذا التقييد فاتحة خير في التنبيه على إحياء هذه المادة التي تهذب الطالب وتسلك به الجادة في آداب الطلب وحمل العلم وأدبه مع نفسه ومع مدرسه ودرسه وزميله وكتابه وثمرة علمه وهكذا في مراحل حياته. فإليك حلية تحوي مجموعة آداب، نواقضها مجموعة آفات، فإذا فات أدب منها اقترف المفرط آفة من آفاته فمقل ومستكثر. وكما أن هذه الآداب درجات صاعدة إلى السنة فالوجوب، فنواقضها دركات هابطة إلى الكراهة فالتحريم. Хорошо бы, если бы вы эти, кто арабский язык знает, если бы у вас было бы на арабском тексте, вы бы следили, что это для вас полезно было бы, иншаллах. ومنها ما يشمل عموم الخلق من كل مكلف، ومنها ما يختص به طالب العلم، ومنها ما يدرك بضرورة الشرع، ومنها ما يعرف بالطبع ويدل عليه عموم الشرع من الحمل على محاسن الآداب ومكارم الأخلاق. ولم أعني الاستيفاء، لكن سياقتها تجري على سبيل ضرب المثال قاصدا الدلالة على المهمات. فإذا وافقت نفسا صالحة لها تناولت هذا القليل فكثرته، وهذا المجمل ففصلته، ومن أخذ بها انتفع ونفع، وهي بدورها مأخوذة من أدب من بارك الله في علمهم وصاروا أئمة يهتدى بهم، جمعنا الله بهم في جنته آمين. فكرم عبد الله على زيد. Говорит он далее, существует много шариатских установлений, предписаний, доводов, которые указывают на то, что украшение нормой благопристойности, то есть адабами, прекрасными нравственными качествами, хорошим поведением, настоящим правдивым благообразием – это признак людей ислама. Это признак людей ислама. И что знание, которое является самой ценной жемчужиной в короне этого пречистого шариата, знание этого может достичь только тот, кто обладает качествами и нормой благопристойности, которых оно требует, и который избавлен от пороков, которые его губят, то есть губят это знание. Вот почему, говорит он, ученые уделяли такое внимание изучению этих норм благопристойности, то есть адабов, и указанию на них, и посвятили им книги, которые содержат в себе либо общие нормы для всех шариатских наук, либо для отдельных из них, говорит он. Например, нормы благопристойности для носителей Корана, или для мухаддисов, или для муфтиев, или для судей, или для руководителей, попечителей и так далее. То есть автор говорит здесь о важности адаба. Знание, оно украшение, правильно? Знание – это самая ценная жемчужина, говорит он, в короне этого пречистого шариата. Самая ценная жемчужина. Достичь этого знания может только тот, кто обладает вот этими адабами, кто избавлен от вещей, которые эти адабы что? Нарушают. И говорит он, есть общие адабы вообще для всех, касающиеся всех областей знания. А есть что? касающиеся каких-то специальных областей. Например, адабы для кого? Для носителей Курана. Кто знает Куран наизусть? Для них. Да, адабы. Адабы для кого? Для муфти, те, которые фетвы выдают. Адабы для кадыев. Для них свои есть адабы определенные. Адабы там для руководителей, попечителей, хорошо. И так далее. Дальше он говорит, тема этой книги являются общие нормы и правила благопристойности, которых должны придерживаться те, кто следует путем изучения шариатского знания. Раньше, говорит он, прежние ученые, в кружках знания, в кружках ильма, разъясняли ученикам нормы благопристойности, которые связаны с изучением религиозного знания. И говорит шейх, я застал последние примеры вот этой вот практики, то есть когда ученые в собраниях что разъясняли адабы. Адабы, тулабы. Я, говорит, застал последние примеры этой практики в некоторых кружках знания в мечети пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, где некоторые учителя обучали учеников книге Та'алим аль-Мутааллим, Тариха Та'аллум аз-Зарнуджи, ученый, который умер в 593 году хиджры. Далее говорит он, я надеюсь, что ученые не позволят оборваться вот этой вот крепкой нити, которая ведет к самой правильной дороге. И этот предмет, то есть адаб тулаб-ул-ильм именно, адаб тулаб-ул-ильм, не общие адабы для всех мусульман, именно что тулаб-ул-ильм, этот предмет будет введен в качестве начальных уроков в мечетях и введен в программы системного образования. Я надеюсь, что эти записи мои послужат добрым началом, которое побудит к оживлению и восстановлению этого предмета, призванного воспитать искателей знаний, повести их верным путем в области этики получения знания. Есть этика получения знания. Его несение, теперь это знание нужно нести. Правила благопристойности, которым должен соблюдать искатель знаний в отношении себя, в отношении своего учителя, в отношении своего урока, в отношении товарищей по учебе, в отношении книги, в отношении плодов его знания на всех этапах своей жизни. Итак, автор, рахималлаху тааля, здесь разъясняет, что этот адаб, которым должен обладать тальбу-ль-ильм, этот адаб, он делится на части. Адаб, во-первых, в отношении самого себя. Правильно? Ма'анафсихи. Дальше, говорит он, в отношении учителя, в отношении шейха. Далее в отношении урока. Дальше в отношении товарищей по учебе. Дальше в отношении книги, которую ты изучаешь. Дальше в отношении плодов знания. Вот эти что? 6 вещей. В отношении всего этого есть что? Свои адабы. Дальше он говорит, предоставляю твоему вниманию сокровище. Предоставляют твоему вниманию сокровище, заключающее в себе целый ряд правил благопристойности, адаб, и тех пороков, которые нарушают их. То есть говорит о чем? О правилах благопристойности, адаба, и о вещах, афат, которые что теперь нарушают эти правила благопристойности, то есть им противоположны. И если человек упускает одно из этих правил и норм благопристойности, то из-за своего упущения совершает одну из вот этих порочных вещей в том или ином объеме. И поскольку эти правила, эти нормы занимают разные степени дараджат, от желательности до вуджуба, до обязательности, что-то, что из норм благопристойности, сунна, желательно, что-то, что является ваджибом, то и вещи, которые их нарушают, они представляют собой даракят. Не говорит дараджат степень, а говорит даракят, то есть то, что уходит вниз, это даракят. То есть представляет собой слои, которые опускаются вниз до нежелательности, дальше до тахрима, до запретности. Ясно? Далее он говорит, среди этих норм благопристойности есть такие, которые касаются всех людей из числа мукаллафов. То есть все мусульмане, мукаллафы должны обладать этими нормами. Вот есть такие. Среди адабов тулаб-ул-ильм есть такие, которые всех мукаллафов касаются. Мукаллафов. И есть те, что имеют отношение именно к искателям знания только. Есть такие, которые познаются из аксиом шариата. То есть шариат, вот в нем есть такие основные положения, оттуда познаются они. А есть такие нормы есть, понимание которых заложено в естестве человека. В естестве человека уже заложено понимание этих норм, этих адабов. И в то же время на них указывают общие доводы религии, которые побуждают благопристойности и благонравию. Дальше он говорит, я не ставлю своей задачей полностью охватить освящение всех адабов, всех норм благопристойности. Однако расскажу о них путем приведения некоторых примеров, упоминания некоторых примеров, намереваясь указать на самые важные вещи. И если вот сказанное встретит праведную душу, то есть тот, кто слушает, это будет праведная душа, кто услышит это или кто прочтет это. Если сказанное встретит праведную душу, то эта душа сможет взять вот это малое, о чем здесь сказано, и приумножить это. Может взять то, что упомянуто здесь в общем, и понять это в подробностях. Кто возьмет для себя эти нормы, тот получит пользу для себя и принесет пользу другим. Дальше он говорит, эти нормы и правила, в свою очередь, почерпнуты мною из этики и благопристойности тех людей, чье знание получило благословение от Аллаха, и которые стали имамами, за которыми следуют. И пусть Аллах, говорит он, соберет нас вместе с ними в своем раю. Аминь. То есть эти нормы откуда он взял? Из книг ученых. Из книг тех, слов тех, из рассказов о тех, чье знание благословило Аллах, субхана ва тааля. То есть раз их знание Аллах дал им бараку, значит, они обладали этими нормами, они знали этот вопрос. Он говорит, я подчеркнул это оттуда. И заканчивает дуа, чтобы Аллах Субхану Тааля собрал нас вместе с ними в своем раю и говорит аминь. Так вот это вот мукаддима, то есть это предисловие. В этом предисловии таким образом что делает автор? Он разъясняет здесь причину написания этой книги, для чего эта книга. Важность этой книги разъясняет. Говорит он, что об этом очень важно заботиться, и что об этом заботились всегда уляма во всех сферах шариата. Говорит, что адаб – это вопрос широкий вообще, да? Смотрите, адаб, он бывает адаб в торговле, правильно? Бывает адаб в торговле? Бывает торговле. Бывает адаб в отношении соседей, адаб в отношении родителей, адаб в мечети. То есть адаб – вопрос широкий. Но эта книга, говорит автор, она именно касается что? Не всех сфер адаба, а касается именно адаба чего? Талиб-уль-ильм. Как нужно получать знания и как нужно поступать в отношении знания. Так, это что касается мукаддима. То есть этот вопрос очень важный, поэтому о нем нужно проявлять много заботы, говорит автор. То есть Аллах Субхану Тааля сделает полезным для нас то, что мы изучили. Саллаллаху алейхи ва саллям, Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин.